Глава 15. Суацера. Голубоватые очертания суацеры, уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, овальные зеркала прудов, прозрачные башни, поднимаясь из-за холмов, занимали все большое пространство, тонули за мглистым горизонтом. Множество черных точек летело над городом навстречу кораблю. Цветущий канал отошел к северу, на восток от города расстилалось пустынное, покрытое кучами щебня, изрытое поле. У края этой пустыни, бросая резкую длинную тень, возвышалась гигантская статуя, потрескавшаяся, покрытая лишаями. Каменный обнаженный человек стоял во весь рост, ноги его были сдвинуты, руки прижаты к узким бедрам, рубчатый пояс подпирал выпуклую грудь, на солнце тускло мерцал его ушастый шлем, увенчанный острым гребнем, точно рыбий хребет. Скуластое лицо с закрытыми глазами улыбалось лунообразным ртом. «Магоцитл», — сказал марсианин и указал на небо. Вдали за статуей виднелись огромные развалины цирка, очертания рухнувших арок акведука. Всматриваясь, лось понял, что кучи щебня на равнине, ямы, холмы были остатками древнейшего города. Новый город Суацера начинался за сверкающим озером на запад от этих развалин. Черные точки в небе приближались, увеличивались. Это были сотни марсиан, летевших навстречу в крылатых лодках и седлах, на парусиновых птицах, в корзинах с парашютами. Первой домчалась, описала крутой заворот и повисла над кораблем сияющая, золотая, четырехкрылая, как стрекоза, узкая сигара. С нее посыпались цветы, разноцветные бумажки на палубу корабля, свешивались взволнованные лица. Лось встал, держась за трос, снял шлем, ветер поднял его белые волосы. Из рубки вылез Гусев и стал рядом. Охапки цветов полетели на них из лодок. На голубоватых, то смуглых, то кирпичных лицах подлетающих марсиан было возбуждение, восторг, ужас. Теперь над головой, спереди, с боков, вдогонку за медленно плывущим кораблем летели сотни воздушных экипажей. Вот скользнул сверху вниз в корзине под парашютом, размахивающий руками толстяк в полосатом колпаке. Вот мелькнуло шишковатое лицо, глядящее в трубку. Вот озабоченный, с развивающимися волосами, востроносый марсианин, вертясь перед кораблем на крылатом седле, наводил какой-то крутящийся ящичек на лося. Вот пронеслась вся в цветах плетеная лодка, три женских, большеглазых, бледных лица, голубые чипцы, голубые летящие рукава, золототканные шарфы. Пение винтов, шум ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве, внизу пурпуровая, то серебристая, то канареечная листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов, все было как сон. Кружилась голова. Гусев озирался, повторял шепотом. «Гляди, гляди! Эх ты, мать честная!» Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую круглую площадь. Тотчас посыпались горохом с неба сотни лодок, корзин, крылатых седел, садились, шлепались на белые плиты площади. В улицах, расходившихся от нее звездою, шумели толпы народа. Бежали, кидали цветы, бумажки, махали платочками. Корабль сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. На широкой лестнице его, между квадратных, суженных кверху колонн, доходивших только до третьей высоты дома, стояла кучка марсиан.